Глава 11. Глажу речи и просто умиляюсь его находчивости и игривости. Малыш любопытный, ласковый и такой забавный. Всегда хотела собаку, но так и не решилась попросить. У нас была собака, пока я была маленькой, но потом она заболела и умерла. И я еще в школу не ходила, но помню, как тяжело было всем, когда ее не стало. Папа с мамой больше не заводили после этого. А мне и не было смысла просить ее, так как когда я уже была готова ухаживать за кем-то, не стало родителей. Я была потеряна, а еще совершенно не понимала, как жить дальше. Я знала, что меня не оставят, что дедушка, бабушка и Владуся никогда меня не оставят. Но одно, когда ты просто приезжаешь в гости и возвращаешься домой к папе и маме, и совершенно другое, когда ты осталась одна. С близкими, но все же в дом, где ждут тебя мама и папа, больше не вернешься, даже если дом будет тот же. Просто в доме нет больше родных. Нет тех, в ком ты видела все, и вдруг этого всего не стало. Я думала, что такое можно пережить только однажды. Оказалось, что нет. Второй раз я пережила это, когда доверилась и потеряла. Сейчас понимаю, что все, что произошло со мной и Владом, это просто какое-то издевательство. Я ведь чувствовала, как он смотрел на меня всю ночь, как трогал, как прижимал себе и шептал на ухо, что больше не уйдет. Так не говорят тихо ночью, надеясь, что его не слышат, если все равно. Так почему ушел? И куда он сорвался утром? Одни вопросы и ни одного ответа. Может, мне позвонить Владусе и попросить у нее помощи? Или дедушке? Телефон начинает играть на кухне, и я иду к нему. Бабушка. «Привет, бабуля!» – стараюсь говорить бодро. «Привет, моя хорошая!» – бабушка, как всегда, ласковая и внимательная. «Что у тебя с голосом? И когда ты к нам приедешь?» «Сколько вопросов!» – улыбнулась я. «С голосом все в порядке, просто немного задумалась. А приеду? А вот теперь нужно подумать, что ответить. Милаш, ты же понимаешь, что сдерживать твоего дедушку я больше не могу. Бабушка понимает, что я не готова сейчас перейти к активным действиям. Ладно. Ладно, когда Владуся делала свои ошибки. Она наша дочь. Но ты — это совершенно другое. Ты наша внучка. Мы от тебя еле дождались, чтоб ты познакомила нас с этим Савелием. А в итоге мужем твоим стал совершенно другой молодой человек. Бабуль, я понимаю, что принесла вам только хлопоты. Прости меня. Отвечаю повинно. Мне и правда стыдно, вот только от этого стыда толку никакого. Разгребали все именно бабушка и дедушка. Ну, скажем так, после твоей невероятной свадьбы мы даже рады с дедушкой, что Савелий не стал твоим мужем, добавила бабушка поучительно. Мужчина проявляется только в критической ситуации. Настоящий мужчина. И не мужчина, тоже проявляется так же. Так вот, пускай меня простит мой дорогой зять, но Валя, бывший Владусин, это цветочки по сравнению с тем, что мы видели от Савелия. И это всего лишь за сутки. «И я такая дура, бабуль!» — всхлипнула я. «Не умею я разбираться в людях. Ничего не понимаю. Я даже не знаю, что мне теперь делать. Я...» Ричи уткнулся мне в ногу, будто чувствуя мое состояние, и звонко залаял. «О, Господи! Это кто у тебя там?» — сполошилась бабуля. «Щенок!» — улыбнулась я, поднимая аккуратно Ричи на руки. «Влад сделал мне свадебный подарок». «Щенка!» И столько удивления в голосе у бабушки послышалось, что я даже растерялась. «Да», — ответила я снова, но вот то, как бабуля тяжело задышала с другой стороны, меня встревожило. «Надюш, ты чего?» А вот и дедушка подошел. Он, слышу хрип бабушки, он подарил ей щенка на свадьбу. «Витя». «Милаш, ты тут?» — дедушка произнес в трубку взволнованно. «Дед!» «Дед, я еду», — добавила, сразу понимая, что бабушке стало плохо. «Да, милаш, я жду». «А за бабулю не волнуйся, ей слишком волнительно все. Дедушка всегда начинает много говорить, когда нервничает». «Твой папа», — нервно добавил дедушка, — «твой папа тоже маме в день, когда сделал предложение, подарил собаку. Не свадьба, конечно, но, как видишь, все циклично». «Папа», — выдохнула я, чувствуя, как сердце сжимается в груди. «Я скоро буду, дедуль. А вы мне все расскажете». «Давай, милаш, ждем тебя. Дедушка отключился, а я перевела взгляд на Ричи. «Вот так, малыш», — чмокнула я щенка в нос. «Как все необычно получается. Но ты побудь дома, а я съезжу к бабуле и дедуле. Вечером вернусь». Собралась я быстро, но только открыла дверь, как горло сковало спазмом. На меня смотрел злой Савелий с опухшим лицом. «Ну, привет, невеста», — выплюнул в прямом смысле Савелий, так как рот у него почти не открывался, и звуки он произнес больше шипящие. «Уходи, Савелий», — ответила я уверенно и попыталась закрыть дверь, но отлетела к стене, так как он силой толкнул меня вместе с дверью в квартиру. «Теперь рассчитаешься», — прошипел он. И столько ненависти во взгляде, что я испугалась. Думать времени не осталось, я сорвалась в комнату, благо она у меня закрывается изнутри. Паника не лучший советчик, но то, как выглядит Савелий, дает понять, что сюда он не разговаривать пришел. Схватила телефон и начала листать быстро, кому позвонить. «Влад». Набрала его. «Боже, пусть он возьмет трубку». «Алло». Он ответил через пару гудков. «Влад, здесь Савелий, и он...» Начала быстро говорить, но дверь упала на пол вместе с Савелием, и я от испуга уронила мобильный. Нужно бежать, пока он не поднялся, а я будто приросла к полу. Ноги не слушаются, мозг работает не так, как обычно, и я не знаю, что этому виной. «Сука, ты мне за все ответишь!» — хрипит Савелий, поднимаясь с места и резко дергается в мою сторону, хватаясь за платье. На всю комнату раздается треск ткани, а я не понимаю, за что.